«С неохотой поставила», — говорил он. «Разве это двойка? Вон, Валентина, за диктант, гляди, какую пару поставила! Жирная! Аж на следующей странице отпечаталась. А это что за двоечка? Крохотная, с завитушкой какой-то. Нет, с большой неохотой поставила. По почерку вижу». «Ты смог бы без меня обойтись?» Юрка пришел в школу какой-то грустный или задумчивый, в общем, не такой какой-то. Я решил, что он просто не выспался или встал не с той ноги. Но Юрка даже на переменах не носился по коридору, не кричал, не толкался. Он стоял у окна и строго на всех поглядывал. «Ты чего?» — спросил я. «Ничего», — сказал Юрка и опять нахмурился. Я решил к нему не приставать. Все равно первый заговорит, надолго его не хватит. Но Юрку хватило аж до большой перемены. Он отвел меня в самый конец коридора и, убедившись, что никто не подслушивает, произнес тихо: «Скажи, ты мог бы без меня обойтись?» Я сначала подумал, что он про парусник. Мы 3 дня уже склеивали новую модель у меня дома. Совсем чуть-чуть осталось. Я огорчился. «Ты что, не придешь вечером?» «Не в этом дело», — Юрка мотнул головой. «Ты вообще мог бы без меня обойтись?» «Что ли, без тебя склеить? При чем тут склеить? Представь, что меня нет. Что бы ты тогда делал?» «Ну, я пожал плечами. Подождал бы денек. Клей лучше схватится». «Ты что, не понимаешь, что ли?» — закричал Юрка. «Нет меня и никогда не было. Смог бы. Че ты орешь?» — рассердился я. «Чего смог бы? Обойтись. Без меня!» «Вот привязался», — подумал я и оглядел Юрку с ног до головы. Ему, пожалуй, пора было постричься или хотя бы расческу завести. Волосы у него плясали во все стороны, левое ухо почему-то было запачкано синей пастой из шариковой ручки, из-под пиджака вылез край белой рубашки в горошек. Никак нельзя было представить, что его нет. Как же нет, когда вот стоит, к стенке прислонился? Я пожал плечами и спросил: «А ты без меня?» «Нечестно», — возмутился Юрка. «Я первый спросил, а ты отвечай, только честно». «Наверное, смог бы», — честно ответил я. «Если тебя нет, я с тобой вообще бы не познакомился никогда». «Я так и думал», — вздохнул Юрка и пошел от меня прочь, бормоча: «Друг называется». «Постой», — догнал я его, — «а ты-то сам смог бы без меня обойтись?» Юрка остановился. Он посмотрел мне прямо в глаза и тоже честно ответил: «Не знаю. Иногда я думаю, что не смог бы, а иногда... что смог бы». Мне вдруг сделалось грустно. Все-таки он смог бы без меня обойтись. Иногда, но смог бы. Тьфу ты! Все настроение испортил. До конца уроков мы не разговаривали. Изредка я поглядывал на Юрку. Он сидел на своей 3-й парте у окна, смотрел на тополь, начинающий уже зеленеть, и неизвестно было, о чем он думает. Наверное, дуется на меня. Но из школы мы, как всегда, вышли вместе. Мы шли и молчали. Довольно противно было так идти. Я начинал все больше и больше на него злиться, и мне стало казаться, что без Юрки я и вправду спокойненько мог бы обойтись. Вдруг он спросил, не поворачивая головы: «Слушай, а без кого ты вообще не смог бы обойтись?» Заговорил, наконец.